Проскользнув в тесную, как телефонная будка, кабинку, я запер за собой дверь. Что же со мной такое, черт побери? Но не успел еще даже снять куртку, я ощутил под рубашкой на спине что-то новое и страшно пугающее. Боль прекратилась, но теперь там что-то шевелилось. Что-то большое, размером с кисти руки, отчаянно царапающееся и старающееся выбраться наружу. Я потерял контроль над собой. Срывая с себя одежду, я наконец ухитрился снять с себя джинсовую куртку и несколькими отчаянными рывками высвободил из брюк рубашку. Думаю, при этом я еще и наделал шума. Я вообще плохо помню, что делал. Поскольку пребывал в совершеннейшей истерике. Вам, наверное, знакомо чувство, будто к вам под рубашку или под юбку забрался и ползает по телу не то жук, не то еще какая-то мелкая неведомая тварь. А теперь усильте это чувство в 10 или 20 раз. Да еще сделайте обидчика мохнатым или что-то вроде того. После этого попытайтесь представить себе мои тогдашние ощущения. Вот насколько это было ужасно. И тут это, наконец, вырвалось на волю. Она рванулась из-под моего плеча вверх и врезалась в зеркало. Ворона. Моя татуировка. Моя накожная птица, причем ожившая. Она ожила и сорвалась у меня со спины, перепуганная, в ужасе колотящейся о стены крошечной металлической комнатушки на высоте 5 миль от земли. Я свернул ей шею. Не задумываясь, я схватил птицу прямо на лету и, с трудом преодолевая ее отчаянные попытки вырваться, крутанул голову. Хрум! Она мгновенно обмякла. Вместо напряженной и обезумевшей твари в руках у меня оказалось нечто мягкое и бесформенное. Уэбер столького еще не знает. С чего же мне начать? Может, с Веноска, с его хавроньей и бультерьером, которые понимали буквально каждое ваше слово, или со Спросони и вытатуированной вороны? Веноск. На протяжении всех 30 лет, проведенных им в обществе голодных посетителей, он был всего лишь словоохотливым французом, делавшим восхитительные сэндвичи, поскольку любил смотреть, как люди едят. Что он еще любил? Своих питомцев, стряпню, телевизор, чудеса. Веноск-шаман, самый могущественный из всех, кого мне когда-либо доводилось встречать. Он не знал, откуда исходит его волшебная сила, но пользовался ею часто и совершенно бескорыстно. Он учил своих животных понимать, учил меня плавать, особенно в темных водах моего прошлого, объяснял Саше Макерианос, какова она на самом деле, а других людей учил разным прочим вещам. Если бы вам потребовалось летать, он мог вас научить. Да, он мог научить вас даже этому. Но только летать ни к чему. Величайшим из чудес Венеска была его способность помочь вам найти то,